Послесловие. Каждую ночь Шахразада придумывала новую вдохновляющую историю, чтобы продлить свою жизнь еще на день. Каждую ночь она плела увлекательную новую нить, только чтобы увидеть из своего окна новый рассвет. Ночь за ночью, месяц за месяцем, год за годом я затаённым дыханием ждала, гадая, как закончится история одной женщины, пытающейся изменить свою судьбу. Какой ей нужно было стать заклинательницей снов или властительницей магии, чтобы пережить свою чудовищную ситуацию? Я гадала, удастся ли ей вытянуть нить своей жизни. Я гадала, сможет ли она выжить. Прошли десятилетия с той ночи, когда я получила в подарок «Тысяча и одну ночь». Моего Акаджуна давно нет, как и Азры, как и дома на Солнечной улице. Исламское правительство конфисковало дом моих бабушки и дедушки из-за близости к штаб-квартире премьер-министра, и улица теперь закрыта от публики по причинам безопасности. Ширин после своего 13-го дня рождения я больше никогда не видела. Она ушла из школы, чтобы начать новую жизнь с мужем в Германии. Годы спустя, выпустившись из старшей школы, я слышала от друзей, что она вернулась в Иран с двумя сыновьями после того, как ее муж закончил учебу. Она открыла моим глазам огромный новый мир и в раннем возрасте познакомила меня с принципами исламского мистицизма. Но любовь к ней на многие годы травмировала меня. Я боялась снова влюбиться, думая, что утону в темной бездне невзаимности, что мучило меня. Я боялась снова потерять близкого из-за того, как она растворилась из моей жизни, будто снежок в старой угольной печи. Я никогда не плавала на маленьких корабликах и не путешествовала по гравийным дорогам, как Акаджун, добираясь до Мекки, Багдада, Каира и других древних городов Ближнего Востока. Но я взяла с собой книгу Акаджуна в путешествие из родной страны в Америку. Он был опытным путешественником, которого мне повезло знать как дедушку, заботливым садовником, который посадил семена рассказчицы в мой разум, читая мне «Тысячу и одну ночь». Я по-прежнему храню его книгу в старом кожаном переплете на особом месте моей библиотеки. Каждый раз, когда меня одолевают воспоминания о родине, я снимаю книгу с полки, прижимаю к груди и позволяю сладкому аромату розовой воды, пропитавшей старые страницы, наполнить легкие. Я касаюсь бумаги цвета соломы и глажу загнутые уголки, которых когда-то касался Акаджун. Я закрываю глаза и представляю нас в его широком саду, на диване, где мы когда-то сидели. Я в обнимку с перьевой подушкой, и он со своими редкими седыми волосами и белой блестящей куфе читает мне истории о любви и предательстве прекрасных женщин и могучих царей. Я выдергиваю перо из подушки и сжигаю до стержня. «Знаю, знаю, Акаджун, ты всегда говорил мне не ощипывать моего верного компаньона. Но кто же может удержаться от соблазна вызвать волшебного ифрита? Я больше их не боюсь, но по-прежнему очарована удивительными сказками, которые о них рассказывают. Если бы такие создания существовали, а я могла их призывать по своему желанию, я бы дождалась, милый Акаджун, чтобы догорел огонек на последней бородке пера и появилась страшащая фигура ифрита. Почувствовав рядом тяжесть его присутствия, я бы принялась рассматривать изображения, которые появляются на его животе. Ифрит бы начал двигаться, и его пылающая магма расплавила бы плитку в саду. В силуэтах на его пылающей груди я заметила бы себя в виде женщины средних лет, идущей с маленьким мальчиком по шаткому узкому мосту над кипящей магмой. Мы пересекаем его с востока на запад, а под мышкой я несу книгу. В спешке книга падает. По счастью, деревянные плашки моста крепки, и книга застревает между ними. Я останавливаюсь, достаю книгу и смахиваю сажу, прилипшую к обложке. Я прижимаю книгу к груди одной рукой, а другой тяну руку мальчика, когда мы спешим добраться до края живота создания. Там, на каменистой печени чудовища, мы сидим бок о бок, болтая ногами над бездной, пока оранжевая магма шипит и бурлит, стремясь нас поглотить. Но когда я открываю книгу, яростный вой пламени затихает, и сцену заполняет мягкий звук моего голоса. В саду снова становится тихо, и сверкающий Млечный Путь сияет в небе над нами. Я читаю истории Тысячи Первой Ночи, когда Шахразада завершает рассказ царя Маруфа. Она говорит Шахрияру: «О царь времени, это твои сыновья, и я желаю от тебя, чтобы ты освободил меня от убиения ради этих детей. Если ты меня убьешь, эти дети останутся без матери и не найдут женщины, которая хорошо их воспитает». Шахрияр прижимает детей к груди и исполняет ее желание. Он говорит в слезах: «Да благословит Аллах тебя, твоего отца, твою мать, твой корень и твою ветвь. Призываю Аллаха в свидетели, что я освободил тебя от всего, что может тебе повредить». Я закрываю книгу и кидаю косой взгляд на мальчика. Он смотрит на меня широко открытыми глазами, горя вопросом: «Мамочка, что спасло Шахразаду от смерти? Истории или дети?» Я оглажу его кудрявые черные волосы. Мы вместе читали эти рассказы на протяжении почти 4 лет с того времени, когда он прятал голову под подушкой, услышав об Ифрите. Теперь ему достаточно лет, чтобы восхититься красотой человеческого воображения. «А ты что думаешь, дорогой?» «Истории», —